Только Шекспиром абсолютно без страстей. Миша их испугался, решил не мучить себя за свои же кровно заработанные деньги тоской и прежними ученическими страхами. А Валентина искала рекомендации, опрашивала разных людей, консультировалась, созванивалась с педагогами. Некоторые отказывались заниматься индивидуально, настаивали на занятиях в группе Миши подобных учеников. Некоторые настаивали на каком-то невыполнимом графике уроков. Короче, вопрос поиска педагога оказался непростым. Но на прошлой неделе Валентина радостно сообщила, что ей посоветовали, кажется, того, кого нужно. Педагог был рекомендован не молодой, не старый, с большим опытом, со своей проверенной методикой, а главное, он специализировался по таким же рвущимся к просвещению, как Миша, ученикам. Валентина договорилась с этим педагогом на пятницу. Он должен был прийти. Миша забыл, она напомнила. Мишу вопрос Валентины поставил в тупик. Он еще в понедельник ждал и хотел этой встречи. Он надеялся, что его все устроит, и наконец-то можно будет приступить к занятиям. Но в то утро Миша сидел и понимал, что ему не хочется этой встречи, не хочется этого английского, ему даже лень. Он подумал о том, что встреча эта была намечена так давно, что желание изучать английский тоже было давно. Миша захотел отменить эту встречу, которая была теперь такой конкретной. Он захотел придумать что-нибудь, соврать про какие-то неотложные дела. Но Валентина смотрела на него с улыбкой и, кажется, читала все его малодушные мысли. Мише стало перед ней неудобно. Она же проделала такую большую работу, а ему, видите ли, лень. «Прекрасно, Валентина», — сказал Миша. «Я, честно говоря, совершенно про это забыл. Пусть приходит». Цивилизованный человек и руководитель просто обязан совершенствовать свои знания. А незнание английского языка в сегодняшнем мире — это просто стыдно. Миша говорил как можно более жизнерадостным тоном. И, кстати, Юля прекрасно говорила и знала английский. Она меня часто стыдила, между прочим. «Михаил Андреевич», — удивленно отреагировала Валентина, — «вы же сами сказали, что эту тему...» «Я сказал, что трагизма и недосказанности быть не должно», — мягко, но внятно перебил ее Миша. «И такого бережного и осторожного... Ну, ты понимаешь, о чем я?» — Валентина кивнула. «Мы работаем, как работали», — закончил мысль Миша. «В связи с этим тогда еще вопрос более деловитым тоном», — сказала Валентина. «Вы когда посмотрите все расходы по похоронам?» «В конце дня, а не сейчас. Поняла. Но, Михаил Андреевич, вы только сегодня это сделаете. А то я на свое усмотрение принимала решение, а деньги-то ваши, я волнуюсь. Не беспокойся, я все сегодня посмотрю, и, пожалуйста, не нарывайся на мои благодарности. Ты же знаешь, что ты все сделала правильно». «А еще я хотела, чтобы вы посмотрели все расписание по вашим перелетам на ближайший месяц. По некоторым направлениям есть несколько рейсов в день. Я сама не решилась выбрать. Посмотрите, какие вам больше нравятся, чтобы я могла уже спокойно бронировать. Это не срочно, но лучше». В этот момент в кабинет вошел Леонид. В руке он держал свои ничего хорошего не сулящие бумажки, исписанные мелко, а под мышкой какие-то папки. Можно было не сомневаться, что прошло ровно 15 минут. И пошла работа, пошло-поехало. Леня сбивчиво и взволнованно, но довольно быстро сообщил, что все плохо, причем все и очень плохо. Миша слушал, стараясь не отвлекаться. Для того, чтобы не отвлекаться, он задавал вопросы. Он радостно почувствовал, что начинает сердиться на Леню и на ситуацию. В этом гневе он ощущал, что включается. Только одна мысль несколько сбила его. Он вдруг подумал, что нынче пятница, а потом выходные. Об этом он как-то до того не вспоминал. Миша даже испугался того, что сейчас он включится, а потом суббота и воскресенье. Он испугался, что снова потеряет с таким трудом обретаемый азарт. Он боялся остаться в тишине и спокойствии выходных и встретиться опять со своими тревогами, отчаянными мыслями, а потом понедельник. Но тогда он даже не мог себе представить, как далеки от обычных будут его выходные. Он не знал, что уже в пятницу его ждет событие, которые эти выходные и конец самой пятницы насытят такими переживаниями, что о спокойствии и тишине можно будет только помечтать. Но он этого не знал и изо всех сил старался вникнуть в дела. А все дела и проблемы были связаны с Петрозаводском. Миша постарался быстро вникнуть. Потом было много звонков в пресловутый Петрозаводск и знакомым влиятельным людям в Москве. До кого-то не могли дозвониться, Кто-то был занят и просил перезвонить, кто-то выслушивал, обещал,